Глава 32. Воспоминания. Я сидела в своем номере отеля, а Марк ждал меня в лобби. Пустить его в гостиничный номер я не могла. Это было бы кощунственно. Здесь должна была пройти наша первая брачная ночь с Денисом. И я свято к этому относилась. Не настолько свято, чтобы на нее прийти, но настолько, чтобы не пустить сюда другого мужчину. У меня были свои принципы, и я с ними не поступалась. Я сидела за небольшим столиком и писала письмо, предварительно попросив ручку и бумагу у администратора отеля, которая удивилась такой просьбе среди ночи. Как только я начала писать, тревога ушла, и все сразу же стало на свои места. Для меня в первую очередь. Дорогой, любимый Денис, я пишу, потому что не могу сказать тебе все это лично. Если я приду к тебе с этим разговором, то ты обязательно скажешь мне что-нибудь рациональное. Ты всегда так делаешь. И как тебе только удается. И я поменяю свое мнение. А так не должно быть. В конце концов, у меня должно быть собственное мнение. Пусть глупый и не такой разумный, как у тебя, но все-таки собственный. Когда ты будешь читать это письмо, меня уже не будет в городе. Я сбегаю. Подло сбегаю в тени ночи, как последний трус. Хотя почему как? Я и есть трус, самый настоящий, и ты должен знать, что мне безумно стыдно. Денис, я не могу выйти за тебя замуж. Я люблю тебя, безумно люблю. Ты прекрасна, это знаешь, но я не могу. Если бы могла, то вышла. Дело в том, что себя я люблю больше. И выйти замуж за тебя для меня значит предать себя. Что я имею в виду? Ты прекрасный отец, и я всегда гордилась этим. Но дело в том, что помимо гордости, я испытывала жуткое чувство ревности на этот счет. Это так глупо, и мне так стыдно из-за того, что ты это читаешь. Но я хочу, чтобы ты был только моим. Каждый раз, когда ты проводишь время с дочерью, я безумно ревную. Я ругаю себя за это, потому что это так глупо. Но я продолжаю ревновать и продолжаю ругать. Мне иногда кажется, что мое существование превратилось в этот бессмысленный диалог в моей голове, состоящий из руганий и ревности. Еще ты постоянно общаешься с Таней. Вы обсуждаете детали воспитания Лизы и так далее. Нет, я не упрекаю тебя за это. Это единственный нормальный способ жизни после развода. Но я уже чувствую, как превращаюсь в одну из тех жен, которых всегда презирала. Я чувствую это потому, как у меня щемит сердце от того, что мне приходится делить тебя с кем-то. Вдруг я рожу ребенка, чтобы перетянуть твое внимание на нашу семью, а потом второго, чтобы закрепить результат. А потом я начну считать деньги, которые ты тратишь на Лизу и на наших детей. И мне всегда будет казаться, что на Лизу ты тратишь больше. Я стану мещанкой, которых всегда высмеивала, и начну ненавидеть себя за это. Я уже начинаю. Это проложит пропасть между нами. Мы начнем изменять друг другу и станем одной из тех пар, которые блокируют телефон друг друга и прячут подарки, предназначенные не им. Поэтому я ухожу сейчас, потому что потом может быть слишком поздно. Если я останусь, то потеряю часть себя, очень важную и значительную часть. Возможно, даже самую главную. Я прошу тебя одного. Прости меня. А нет, еще кое-что. Выброси мои вещи, я за ними не вернусь. Я не смогу смотреть тебе в глаза. Никакой подписи я не поставила. Зачем это было нужно? Утерев слезы рукой, я запечатала письмо в импровизированный конверт, который сделала из другого листка бумаги. Я собрала свои немногочисленные вещи в спортивную сумку, в которой привезла сюда все необходимое для утренних сборов. Свадебное платье висело возле шкафа. Я еще раз посмотрела на него перед выходом. Ну вот и все. Больше мы с тобой никогда не увидимся. Я тысячу раз думала о том, что было бы, если тогда в Таиланде я зашла в любой другой бар, коих на берегу находилось бесчисленное множество. Почему случилось именно так, что я вошла в бар, где сидел Денис? Из десятков ночных заведений я выбрала именно этот. Может быть, это судьба? Или дело в том, что нам просто нравилась одинаковая музыка? А если нет, и все было предрешено свыше? Может быть, я не должна сбегать? Каким-то неведомым способом жизнь соединила нас вместе. И вдруг уйти от него снова будет большой ошибкой. Но я не могла поступить по-другому. Просто не могла. У меня перед глазами стояла семья, воспеваемая всеми моими знакомыми и родственниками. А я чувствовала, когда дрожи в коленях, мне всего этого не хочется. Я знала себя и свою эгоистичную натуру. Я бы не смогла делить Дениса еще с кем-то. И я явственно увидела это тогда, в парке. Думаю, что и он тоже. Наверняка он не исключал такой вариант развития событий. При внешнем образе Дениса можно было подумать, что он просто подросток-хулиган в теле взрослого мужчины. Но он был мудрым и глубокомысленным человеком. Об этом знал далеко не каждый. Я отчетливо увидела это по отношению к дочери. Я поняла, что ее хорошее отношение ко мне — это прежде всего его заслуга. Он не дал каким-то негативным эмоциям, которые сопровождают любой развод, сформировать неправильные, недружелюбные отношение ребенка к отцу, как это зачастую бывает. А тот факт, что девочка относилась хорошо не только к отцу, но и его новой пассии, для меня вообще было символом революционного воспитания ребенка. Но не ребенок разлучил нас. Нас разлучило мое отношение к этому. И нежелание мириться с тем, что Денис всегда будет любить еще кого-то, кроме меня. Мы любили друг друга, но жизнь распорядилась по-своему, поставив нас в определенные условия. Больше всего на свете мне не хотелось предать себя и стать одной из тех женщин, которых я презирала. И я сделала этот выбор. Это был безумно сложный выбор, но единственный, который был приемлем, чтобы я не предала саму себя и собственной ценности. Мы с Марком сели в такси и направились к дому Дениса. К дому, который еще несколько часов назад был и моим. На часах было 3 ночи. И сразу после этого мы должны были ехать в аэропорт. У меня были запасные ключи от его машины. И, оказавшись во дворе, рядом с ней, я открыла ее и положила письмо на панель, чтобы Денис наверняка с утра его увидел. Я знала, что он собирался ехать со мной на своей машине. Мы не планировали заказывать лимузинов и прочей чуши. Никаких мишек на капоте тоже не предвиделось. Только мы вдвоем. Оказавшись внутри машины, я почувствовала, как все вокруг пахнет Денисом. Говорят, к запаху другого человека привыкаешь в течение нескольких дней и перестаешь его ощущать, если постоянно общаешься с ним. Так же, как привыкаешь к новому парфюму. Но я ясно чувствовала его аромат. Прижавшись носом к кожаному сиденью, я вдохнула его еще раз, постаравшись максимально удержать его в себе. Кожаные сиденья в машине Дениса были сейчас последней ниточкой, связывавшей меня с ним. И мне очень непросто было ее разорвать. Я понимала, что медлю, что в машине ждет Марк, но я ничего не могла с собой поделать. Еще раз побыть здесь и почувствовать присутствие Дениса было для меня самым дорогим. Я коснулась губами спинки сиденья, наплевав на то, что неизвестно, когда ее мыли. У меня было ощущение, что хотя бы таким образом я в последний раз поцеловала Дениса. В горле стоял ком, но я не могла расплакаться. Только не сейчас. Конечно, еще у меня оставалось кольцо, подаренное Денисом. Это было простое кольцо из белого золота с обычным фианитом. Мне казалось жутко пошлым и банальным дарить бриллиант. Это бы отдавало клише. А я не хотела никаких клише. И если честно, то никогда не отличила бы бриллиант от фианита. Поэтому я сама его попросила о таком простом камне. И если это был бы сюжет фильма, то я должна была его снять и положить рядом с письмом. Но я и не думала его возвращать. Никогда не понимала таких поступков. И еще меня всегда интересовало, куда мужчины девают эти кольца после возврата. Ведь известно, что ювелирные изделия не подлежат возврату в магазин и даже обмену. Поэтому остается только сдать его в ломбард за гроши или положить пылиться дома. Конечно, его можно подарить следующей невесте, но мне не хотелось думать, что кто-то опускается до такого. В общем, кольцо я возвращать не собиралась. Оно мне нравилось. К тому же это подарок, разве нет? Разве суть подарка не в том, что это простая, безвозмездная передача вещи? И если я не ошибаюсь, то это именно так. В 7 утра мы уже сидели в самолете, и пилот объявил, что мы набрали нужную высоту. Только после этого я немного успокоилась. Я закрыла глаза и представила, как стремлюсь в бесконечность, подальше от всех и от всего. Вот так, вместо утренней свадебной фотосъемки, я находилась в 10 километрах от земли. Черт, я ведь даже не предупредила фотографа, пронеслось в моей голове. Я пыталась отвлечься на такие вот мелочи, чтобы не думать о главном. Мой телефон будет выключен достаточно долго в процессе всего полета, а точнее нескольких полетов. И до меня никто не сможет дозвониться. На меня никто не сможет надавить, чтобы я передумала. Все кончено. Самолет, в котором мы находились, летел до Москвы. Оттуда мы должны были отправиться в Нидерланды. Марк настаивал на том, что мне нужно лететь в страну, куда я оформляла шенгенскую визу, то есть на Мальту, чтобы открыть визу там, а потом путешествовать по другим европейским странам. Он говорил, что есть риск, что меня не пустят на границе. Хотя это, конечно, дело случая, и все зависело от конкретного сотрудника таможни. Однако лететь на Мальту я не могла. Уйти от Дениса, да еще полететь с другим мужчиной в страну, где должен был пройти наш медовый месяц, казалось мне ужасным преступлением. Нет, все-таки что-то святое во мне еще осталось. Мы купили билеты Москва-Амстердам. Даже не знаю, почему именно туда. Возможно, мне просто хотелось прокатиться по Амстелу, решив, что на месте подумаем, куда отправимся дальше. Эта неизвестность и ожидание чего-то нового немного бодрили меня. Я понимала, что рискую. И в Нидерландах меня могут развернуть на таможне. Что ж, тогда я отправлюсь обратно. У Марка уже имелась открытая шенгенская виза, потому что он периодически летал в Европу в командировке и сейчас мог отправиться куда угодно. То, что мы снова сидели на соседних местах в самолете, погрузило меня в атмосферу прошлого. Черт возьми, полгода назад, также сидя рядом с Марком, я даже не предполагала, что моя жизнь повернется на 180 градусов за такой небольшой временной отрезок.